«Интересно, что это было?» – спросил Рао, обращаясь к идущей вместе с ним в голове походной колонны Таяни. Спрашивая, он махнул рукой в сторону видневшихся впереди развалин, даже сейчас поражавших своей красотой и изяществом строений. Тонкие, словно стрелы башни, выметались из стен, словно в каком-нибудь сказочном замке из мультфильмов, который он иногда просматривал, живя у Ольги. На город не похоже, слишком маленький. Фортом или поместьем тоже быть не может. Для форта слишком слабые укрепления, и чересчур уж много внимания уделено эстетике в ущерб боевой эффективности. А для поместья не чересчур ли шикарно? Продолжал он. Не знаю, пожала плечами девушка. Да и какая разница, мы ведь все равно не будем туда заходить. Разумеется, кивнул Эльфар. Просто любопытно, что это было. Малый учебный замок Имперской Академии магии провинции Тарли. Внезапно раздался голос Артема, шедшего прямо за ними. Рао обернулся, желая выяснить, откуда у молодого хирурга-попаданца могут быть такие сведения, но незаданный вопрос замер на его губах. Внешним видом Артем здорово напоминал какого-то киношного зомби, и сине-бледный, не отрывающий взгляда от башен строения, он механически переставлял ноги, беззвучно шевеля губами и ощупывая рукой свой пояс, словно пытаясь отыскать какой-то привычный, всегда там находившийся предмет, который вот досада именно сейчас отсутствовал. «Что с тобой?» – невольно вырвалось у Альфара. Медленно, словно преодолевая сильнейшее внутреннее сопротивление, Артем перевел свой взгляд на задавшего вопрос. Огромные, расширившиеся почти на полглаза зрачки, уперлись в холодно-голубые глаза снежного эльфа. Казалось, между ними проскочила искра. На несколько секунд все замерли, движение было прервано. Но затем Рао, встряхнувшись, как ни в чем не бывало, холодно произнес. «Советую прекратить. К твоему сведению, моя раса полностью иммунна к любой ментальной магии». Вокруг правой ладони Альфара на мгновение взметнулась снежная круговерть, а когда она опала, длинный, прямой меч уперся в горло все еще неподвижно стоящего Артема. «Также рекомендую немедленно ответить, кто ты, каким образом захватил тело нашего друга и чего хотел этим добиться», — все тем же спокойным тоном произнес эльф. «Не надейся бежать, подставив под удар захваченное тобой тело. Мой вьюжный», — он слегка качнул льдистым клинком в своей руке, — «достаточно могуч, чтобы уничтожить не только носитель, но и ментальные тела захватившего его создания». «Что ты делаешь?» — шедшая сзади Ольга немедленно бросилась вперед. «Зачем ты угрожаешь Артему?» Не отрывая кончика меча от горла побледневшего Морозова, Рао выбросил вперед руку, открытой ладонью, в сторону девушки. Перед ней на мгновение вспыхнул морозный щит, не позволяя ей приблизиться к замершей паре. «Никому не подходить! Лучше отойдите подальше! Это не Артем!» — коротко скомандовал эльф. «Почему ты так решил?» Кивнув спецназовцам, которые немедленно рассредоточились по кругу, поинтересовался Максим Петрович. «Откуда Артему узнать, что это за здание перед нами?» — вопросом на вопрос ответил Рао. «А кроме того, я только что подвергся атаке каким-то ментальным заклинанием, не говоря уж о том, что для Морозова атаковать меня не имело никакого смысла. Он просто не мог владеть подобными заклинаниями. Или у нас на земле каждый хирург может свободно и без напряжения кидаться ментальными заклинаниями третьего энергетического уровня?» Насмешливо поинтересовался Альфар и, перенеся внимание на все так же беззвучно стоявшего Морозова, слегка надавил мечом. «Отвечай, тварь!» Тонкая струйка крови побежала по шее парня. Он вздрогнул, и расширившиеся зрачки немедленно сжались, возвращая глазам естественный цвет. «Что происходит?» – недоуменно спросил он, и, заметив направленный на него меч, попытался отодвинуться. «Рао, ты что, совсем ума лишился? Так ведь и убить можно!» «Можно!» – холодно кивнул Альфар. «Вот только кто из нас лишился разума? Это еще вопрос. Ты помнишь, что только что сделал?» Немного поколебавшись, он убрал меч от его шеи, но продолжал пристально следить за каждым движением Артема. «Да, мы шли. Потом ты спросил, что это за здание». Он наморщил лоб и ненадолго задумался. «А ты ответил, что это малый учебный замок, после чего попытался набросить на меня какое-то из ментальных заклинаний, причем не меньше, чем третьего энергетического уровня. И мне бы очень хотелось знать, что это такое было». «Я? Мне?» Совсем растерялся парень, и тут его взгляд вновь наткнулся на остатки замка. «Мне надо туда!» Зрачки Артема вновь начали расширяться. «Очень надо, да. И заклинание, которое ты, Альфейр, принял за ментальное, всего лишь ауральный визир. Он ничем не угрожал ни тебе, ни твоим спутникам». Голос, которым это было сказано, резко отличался от обычного голоса Артема. Рао вновь подобрался. «Альфейр? Так назвали нас?» «Стандартное название вашей расы, приведенное в имперском справочнике рас». С усмешкой перебил его Артем. «И опусти меч, я не желаю вам вреда. Да и выяснять, что могущественней, заклятие светлых архимагов или ваши зимние мечи, несколько поздновато, не так ли? История этот вопрос уже разрешила, причем не в вашу пользу. Короткий, практически незаметный взмах меча, устремившегося к голове Артема, пресекся остановленный вспыхнувший вокруг парня защитной пленкой, сияющей мягким солнечным светом. Было видно, что на этот раз Рао бил всерьез и вовсе не собирался останавливать своего удара. Однако льдистое лезвие намертво завязло в такой хрупкой и на вид уязвимой преграде, остановившись в полладони от улыбающегося лица с расширенными зрачками. Вихрь снежинок, возникший вокруг лезвия, быстро испарялся в мягких и теплых лучах защиты. «Я же говорю, не надо. Спокойно, словно это не его только что пытались зарубить», продолжил Артем. «Я не враг тебе, сын льда. Ни тебе, ни тем, кого ты ведешь за собой». «Тогда освободи моего спутника», коротко потребовал Рао. На пальцах левой руки эльфа сияющими бриллиантами выросли острейшие когти вьюги, и было видно, что он всерьез готовился к продолжению боя. «Освободить? Не могу. Сейчас не могу. Да успокойся же ты». Еще одна вспышка света заставила растаять когти прежде, чем они сорвались в свой смертельный полет. «Я не могу его освободить точно так же, как ты не можешь отдать власть над своим телом. Например, своей левой руке. Я и есть Артем, только с другой памятью». По-прежнему не предпринимая никаких попыток к атаке, поспешно произнес маг. Это утверждение было также очевидно абсурдно. Поведение и речь парня настолько отличались от обычного, что не вызывали даже смеха. Приведенные в боевую готовность автоматы гамовцев, направленные на так неожиданно изменившегося парня, не дрогнули ни на секунду. Остальные члены отряда также напряженно следили за развитием диалога, готовые в любой момент кинуться в драку. «Объяснись», коротко скомандовал Альфар. То, с какой легкостью неизвестный маг, оказавшийся в теле Артема, остановил его атаки, и то, что при этом он сам не предпринимал ни малейшей попытки ответного удара, произвело на Альфара некоторое впечатление, заставив более внимательно прислушиваться к его словам. «Я – память», – с печалью в голосе загадочно ответил маг. «Всего лишь память. Не больше, но и не меньше. Память архимага пятого ранга Валенштайна фон Гура, последние 30 лет перед смертью, занимавшего должность декана факультета боевой магии Имперской магической академии и погибшего во время первой волны хаоса. Тайка, все это время стоявшая несколько позади Рао, внезапно подошла поближе и, прикоснувшись к плечу эльфа, тихо прошептала. «Я закончила подготовку сильного экзорцизма. Если надо, готова активировать любую секунду». Впрочем, как ни тихо она говорила, ее слова не ускользнули от внимания мага. «Это бесполезно. Я не захватчик чужого тела, не чужая сильная душа, захватившая его. Я всего лишь память, которую поместила в голову одного безалаберного юноши, представившегося великим магом, шутливое божество. Память, внезапно пробудившаяся, когда этот юноша оказался вблизи от места гибели того, кому она когда-то принадлежала. Впрочем, если вам так будет спокойнее, можешь произнести свое заклинание. Это ничего не изменит. Я даже сниму щиты. Только не надо атаковать. Поверьте, никакого вреда я не принесу». Окружающая его защита погасла. С ладони Таяны сорвался огромный, более метра в диаметре, ярко сияющий всеми цветами радуги шар, и медленно поплыл к бестрепетно стоящему Артему. Достигнув мага, он, не замедляясь, никак не реагируя на препятствие, прошел сквозь него и продолжил свое неспешное путешествие во пустоши. «В этом человеке нет чужих астральных сущностей», – отрапортовала девушка. «Он не находился под контролем или принуждением, его душа не повреждена, и в ауре нет прорех, сбоев или дублированных участков». «Убедились?» – мягко улыбнулся Валенштайн. Рао опустил оружие, а затем и вовсе заставил меч исчезнуть. «Но как это возможно? Если ты всего лишь память, то почему сейчас ни твои действия, ни речь так не похожи на обычные для Артема? Почему он раньше ничего не упоминал об этом и не владел заклинаниями, подобными тем, что ты продемонстрировал?» — вмешалась в разговор Ольга, с тревогой смотря на так резко изменившегося ухажера. «Не знаю», – пожал тот плечами. «У нас одна душа, но почему-то, когда я Артем, то знания и умения Валенштайна мне почти недоступны. Сейчас же, когда я архимаг, то о жизни Артема и о его делах я помню лишь самую общую и необходимую информацию. Ваши краткие имена, род занятий. Ощущаю, к примеру, что ты мне очень дорога и симпатична». Он церемонно поклонился зардевшейся девушке. «И ничего больше?» «Да, и это-то пришло не сразу. В первый миг, как появился, я ничего не осознавал. Вы были для меня незнакомцами. Почему, кстати, я и кинул на тебя исследовательское заклинание, которое ты принял за ментальную атаку?» Он кивнул в сторону Альфара. «Ладно, проехали», — отмахнулся тот. «По какой причине произошло подобное расслоение?» — продолжил Валенштайн, не обративший на его реплику никакого внимания и не сводящий глаз со все более и более краснеющей Ольги. «Я не знаю тоже. Может, тот бог, что организовал этот перенос, решил так пошутить. Может, это произошло из-за какого-то сбоя. Но факт есть факт, и изменить его я не в силах». «Типичная шизофрения. Раздвоение личности». Темный ореол, вокруг все это молча стоявший и внимательно прислушивающийся к разговору Софии, слегка угас. По всей видимости, черная жрица решила, что драки пока не предвидится, и притушила огонь своей злости. Впрочем, только в магическом смысле. Галоперидол в задницу по вечерам, холодное обертывание и комфортная камера с мягкими стенками. Пара месяцев, и ты исцелен, — насмешливо заметила она, обходя вокруг архимага и разглядывая его, как какую-то неведомую зверюшку в зоопарке. «Ты знаешь, что на тебе печать демона?» — не отвечая на подколку, с печалью спросил его Валенштайн. «Конечно, знаешь», — сам себе ответил он, стараясь отодвинуться от Софии подальше. «Печать принята добровольно, и контура принуждения нет. Странно, но все же. Зачем ты так поступила с собой и своей душой? Ты знаешь, что тебя ждет? После смерти ты окажешься в полной власти поставившего метку демона». «Хорошее будущее, я не против», — хищно улыбнулась София, но все же сменила гнев на милость. «К сведению потерявших память, этот демон мой брат и будущий верховный бог этого мира. Да и сила, которую он мне дал, отнюдь не лишняя». «Все же, пусть печать поставлена даже только ради передачи силы, хотя, признаться, я впервые вижу демоническую печать без контура принуждения. Однако сама по себе сила тьмы опасна для человека. Она может разрушить личность». «Не мою», — перебила его девушка. «И вообще, хватит проповедей. Превращайся давай назад в Артема. Он хоть не такой зануда». «Я же говорю, что не могу». «Помочь?» — с угрозой поинтересовалась Фи, и вокруг нее вновь вспыхнул темный ореол. Маг отшатнулся. Было заметно, что темная жрица вызывает в нем куда больше опасения, нежели даже прямые атаки снежного эльфа. «Угрозы бессмысленны», — совладав с собой, все же ответил он. «То, что здесь и сейчас с вами нахожусь я, а не Артем, означает лишь то, что в данный момент мои знания могут принести большую пользу. Например, сведения о том, что на территории академического замка нет и не может быть никаких порождений хаоса, а также о том, что нам можно взять некоторые, отнюдь не бесполезные в дальней дороге артефакты». «Нет и не может быть тварей хаоса, говоришь? То есть ты советуешь посетить этот ваш малый замок и утверждаешь, что там безопасно?» — подозрительно переспросил Максим Петрович. «Да, на оба вопроса», — слегка кивнул архимаг. «Рекомендую и прошу. Со мной вам там действительно абсолютно безопасно». «Ты врешь!» — внезапно раздалось со стороны Криона, драконида-предводителя отряда искателей, сопровождавшего поход. «Это мертвое место. Любой, приблизившийся к этим стенам более чем на 50 шагов, сгорает, словно пожираемый невидимым пламенем». «Я же сказал, что безопасно со мной, и именно поэтому посмертные проклятия всегда держатся долго. Посмертное проклятие архимага почти вечно, и оно, это проклятие, действительно способно уничтожить любого, вступившего на то место, на которое оно наложено. Любого, кроме того, кто обладает памятью наложившего это проклятие, и тех, кто находится под его защитой». «Ты хочешь сказать...» — тихо произнесла Ольга. «Да, Оля», — не дал ей договорить маг. «Это то самое место, где меня убили. Но я недаром входил в первую десятку лучших магов империи. Перед тем, как умереть, я отомстил своим убийцам. Никто, имеющий в себе хоть ничтожную частицу хаоса, не может безнаказанно приблизиться к этим стенам. Пламя Ардара – очень хороший страж. Я надеялся, что это позволит спастись моим еще живым коллегам. Но судя по отсутствию здесь жизни, к тому моменту, когда произносил свое заклинание, я оставался последним живым человеком в стенах замка. Могу поспорить, – он обернулся к Криону, – что все сгоревшие были из несущих на себе отпечаток хаоса. Никто из чистокровных людей заходить туда не пробовал?» Драконит молча пожал могучими плечами. «Вот чистокровкам делать больше нечего, как по пустошам разгуливать, да во всякие подозрительные развалины лазить. На то мы искатели и имеемся». В этом все и дело. Наличие хаоса в крови было определяющим признаком, на который я нацеливал проклятие. Те, кто от него избавлен, могут заходить в замок Академии совершенно безбоязненно. Впрочем, если вы опасаетесь или не доверяете мне, то я могу сходить один, — продолжил он, помолчав и вновь устремляя взгляд на полуразрушенные, но все еще прекрасные башни, словно плывущие под низким хмурым небом умирающего мира. Какими он их видел? Гордыми и веселыми, блистающими множеством ярких огней, яростно огрызающимся магическим пламенем в бою против бесконечных хорд кошмарных тварей первой волны хаоса? Кто знает, но взглянув в безнадежную тоску, застывшую в глазах молодого телом, но не душой парня, Ольга внезапно поняла, что не сможет оставить его одного. «Я верю тебе и доверяю, я пойду вместе с тобой», — решительно заявила она и, став вплотную плечом к плечу, взяла его руку в свои ладони. На мгновение замерев, Валенштайн осторожно взглянул на нее, словно опасаясь, что обещание девушки окажется злой насмешкой. Но Ольга лишь ободряюще улыбнулась и слегка пожала его руку, подтверждая свои слова. «Спасибо», — тихий шепот, слышимый лишь ей одной, и радость, на мгновение вспыхнувшая в глазах мужчины, отгоняя тягучую, мутную печаль, до того буквально переполняющую их, стали для нее лучшей наградой за этот поступок. Ольга сама не понимала своих действий, но была абсолютно уверена, что поступает правильно, и решение безоговорочно встать на его сторону – единственно возможное и верное. Артем и раньше был ей весьма симпатичен, но Валенштайн... Она отогнала совершенно неуместные на данный момент мысли и, слегка покраснев, тем не менее решительно положила ее руку на свою талию. «Так», — неодобрительно глядя на эту пантомиму, вздохнул Рау. «Идея идти в незнакомое место, где у возможного врага и так чересчур сильного будет немалое преимущество, Альфару совершенно не нравилось. Собственно, до Ольгиного выступления он именно и собирался отправить Артема Валенштайна в замок одного, раз уж тому так приспичило туда наведаться. Но вот сейчас Рау успел хорошо изучить свою названную сестру и прекрасно понимал, что какой бы приказ он ни отдал, она все равно пойдет вместе с этим подозрительным типом. А мало ли что у него на уме. Пока, правда, агрессии он не проявлял, но и какого-либо доверия так внезапно преобразившийся товарищ у эльфа не вызывал совершенно. Оставить сестру с ним наедине? Это было немыслимо. «Разбивайте лагерь, привал, я иду с вами, все остальные ожидают, пока мы трое не вернемся из этих развалин». Он с ненавистью взглянул на изящные стены замка. «Четверо!» — мягко и нежно улыбнулась София. «Мне что-то тоже так любопытно стало. Очень хочется посмотреть, а чего в этом замке такого интересного? Да и вдруг там все же повезет на какую-нибудь опасность нарваться. Я так давно никому голову не отрывала». Фи преувеличенно печально вздохнула. «Не хочу упустить своего шанса», — добавила она, внимательно оглядев Валенштайна и делая руками весьма характерный жест, словно выкручивая мокрое белье. Этот жест и предвкушающий маниакальный взгляд девушки не оставляли ровным счетом никаких сомнений, чью именно голову намерена оторвать темная жрица, если обожаемый ею эльф подвергнется хоть минимальной угрозе. «У нас есть приказ», — забрасывая автомат на плечо и всем своим видом демонстрируя полное несогласие с выдвинутым Рао предложением, вперед выступил Шестаков. «Охранять тебя от любых возможных угроз. И я совершенно не представляю, как его можно выполнить, находясь здесь, в то время как ты пойдешь в какой-то подозрительный замок. А вот мы, пожалуй, остаемся». Крион кивнул своим людям, немедленно начавшим сбрасывать тяжелые рюкзаки. «Как я понимаю, для измененных вход в этот замок все равно под запретом». Обратился он к Архимагу. Тот молча кивнул и все так же, ни слова не говоря, направился к воротам замка. Ольга шла рядом. Следом за ними устремились Рау с Софией и окружающие их, настороженно оглядывающие пустынную равнину спецназовцы.